Содержание. Часть первая. Юлий. К перевоплощению негоден. С тех пор на Руси пошли Даниэли. Что я могу для вас сделать? Молодой, красивый, дай погадаю. Не случившаяся ссора. Таких не знали небеса. Ах, медлительные люди. Рифмы судеб. Акуджава и Даниэль. И было море. Часть вторая. Группа риска. О Михаиле Михайловиче Бахтине. Золотая свадьба. За иностранцем. Чужая собака. Аркадий Беленков. Круг Биргера. Домовой в чемодане. Сен-Женевьев-де-Буа. Обитель русской печали. Если не дают чаю. Часть третья. Синие кошки. Яблоко, рыба, яйцо. После спасения. Бегемот в лифте. Осталось дописать синих кошек. Часть четвертая. Но по пути мне вышло с фраерами. Покровский, человек дождя. Питер Шуман, большой шаман. Мой невозможный друг Новацкий. Роман со Сарканом. Милый мой Вертман. А когда вы будете говорить о Даниэле? Конец содержания.